Елена Петровна Блаватская. Продолжение. Это очень ясно. Первый ману именуется Сваямбхува, самопроявленный сын непроявленного отца. Ману являются создателями создателей нашей первой расы, а не дух человечества, что нисколько не мешает тому, что эти семь ману были первыми предадамическими людьми на земле. Законы Ману заявляют, что Ману был создан самим Вираджем или Вайшванарой, духом человечества. Примечание: смотри законы Ману. Вайшванара в другом смысле является живым магнитным огнем, наполняющим проявленную солнечную систему. Это есть наиболее объективный, хотя для нас обратно, и вечно существующий аспект единой жизни, ибо он есть жизненный принцип. Смотри «Теософист» за июль 1883, страница 249. Это также одно из имен Агни. Это означает, что его монада исходит от никогда не покоящегося принципа при начале каждой новой космической деятельности, что логос или всемирная монада излучает из самого себя все эти космические монады, которые становятся центрами деятельности, прародителями бесчисленных солнечных систем, так же как и еще не дифференцированных человеческих монад на планетных цепях и всего на них сущего. Сваямбхува или саморожденный есть имя, присущее каждой космической монаде, которая становится центром силы, изнутри которой возникает планетная цепь, таких цепей в нашей Солнечной системе семь. И излучение этого центра становится затем сталькими же ману Сваямбхува, таинственное собирательное имя, означающее гораздо больше, нежели это кажется, и каждый из них становится, как воинство, творцом своего собственного человечества, части человечества, принадлежащей их лучу. Что же касается до четырех определенных рас человечества, предшествовавших нашей пятой расе, то нет ничего мистического в этом вопросе, исключая эфирообразные тела первых трех рас, и это относится к легендарной, тем не менее весьма точной истории. Легенда эта универсальна. И если ученый Запада желает видеть в ней лишь миф, это ничего не изменит. У мексиканцев имелось и еще имеется предание о четырех разрушениях мира огнем и водою, так же, как имели его египтяне, и как хранят его по сей день индусы. Стараясь объяснить общность легенд, встречаемых в Китае, Халдее, Египте, Индии и Греции в отдаленнейшей древности и отсутствие какого-либо определенного признака цивилизации, относящейся ко времени более древнему, нежели 5000 лет назад, автор труда «Мифическое чудовище» замечает, что «мы не должны удивляться, если мы немедленно не откроем следы людей, живших 10, 15 или 20 тысяч лет назад. При эфемерной архитектуре, подобно китайской, местоположение обширных городов могли через несколько тысячелетий совершенно исчезнуть из памяти вследствие естественного разложения, и тем более, если небольшие катаклизмы принимали в этом участие, подобно местным наводнениям, землетрясениям, отложениям вулканического пепла, распространению песчаных пустынь, уничтожению жизни смертоносной чумой, миазмами или же вырвавшимися серными парами. Количество подобных катаклизм, изменивших всю поверхность Земли, можно вывести из следующей станции в комментарии 22. В течение первых семи крор, 70 миллионов лет, кальпы, Земля и ее два царства, минеральное и растительное, одно из них уже достигшее своего седьмого цикла, другое еще и два народившиеся, были светящимися и полуэфирообразными, холодными, безжизненными и прозрачными. В одиннадцатый крор Матерь-Земля становится непрозрачной, а в четырнадцатый начинаются страдания возмужалости. Судороги природы, геологические перевороты, непрерывно продолжаются до ее двадцатого крора, после которых они становятся периодичными и происходят после больших промежутков. Последний переворот произошел около 12 крор назад, 120 миллионов, но Земля со всем тем, что находилось на ее поверхности, охладилась, стала твердой и установилась многие века раньше. Итак, если верить эзотерическому учению, то со времени последних 120 миллионов лет не происходило всемирных геологических переворотов и изменений, но Земля даже до этого времени была готова к принятию человечества. Однако появление последнего в его полном физическом развитии, как уже было сказано, произошло лишь около 18 миллионов лет тому назад, после первых больших неудач природы создать существа самосильно, то есть без помощи божественных формовщиков, за которыми последовала эволюция первых трех рас. Сравни станции 3 и так далее. Истинная продолжительность первых 2,5 рас сокрыта от всех, кроме высших посвященных. История рас начинается с разделения полов после того, как предшествующая яйценосная андрогинная раса в первой половине третьей расы быстро погибла, и последующие субрасы третьей коренной расы появились как совершенно новая раса физиологически. Вернемся к расам. Подробности, касающиеся потопления материка, населенного второй коренной расой, немногочисленны. История третьей, или Лемурии, дана так же, как и история Атлантиды, но что касается до остальных, то они лишь упомянуты. Сказано, что Лемурия погибла около 700 тысяч лет до начала того, что ныне называется третичным периодом, эоценским, в терминологии Блаватской, около 8 миллионов лет назад. Примечание. Эзотерический буддизм, страница 55, письмо Махатм, номер 92-3, А.В. Во время этого потопа, на этот раз действительно геологического потопа, Вайвасвата Ману также явлен спасающим человечество аллегорически, на самом деле только часть его, четвертую расу, так же, как он спас пятую расу во время уничтожения последних атлантов, остатки которых погибли 850 тысяч лет назад. Примечание. Это событие, например, разрушение знаменитого острова Рута и меньшего Даития, случившееся 850 тысяч лет назад в конце плиоценского периода, не должно быть смешиваемо с потоплением главного материка Атлантиды во времена миоценского периода. Геологи не могут приблизить миоценский период к 850 тысячам годам, как бы они ни пытались. В действительности, главная часть Атлантиды погибла несколько миллионов лет тому назад. Конец примечания. После чего не было больше наводнений до дня Атлантиды Платона или Посейдониса, которое было известно египтянам только потому, что оно произошло в такое сравнительно недавнее время. Примечание. Более 11 тысяч лет назад. А. В.